тебе о том, что есть любовь, которая выход для тебя во всем. С собой прорвись, встань, прорвись, Боже, любви, ты танцуй. С собой прорвись, встань, прорвись.